— насмешливо спросила Дженнифер. Такой оборот разговора был Фолюберу неприятен. Он попытался вновь обрести уверенность, который был полон прошлой ночью. — Я видел вас во сне, — отважился он. — А мне никогда ничего не снится, — сказала Дженнифер. — Так что едва ли, я думаю. Вы, наверное, перепутали. — Только у вас были светлые волосы, — сказал Фолюбер на грани отчаяния. У нее была тонкая талия, ее глаза смеялись так близко от него. — Вот видите, — сказала Дженнифер, — значит, это была не я. Я же рыжая. — Нет, вы, — пробормотал Фолюбер. — Не думаю, — сказала Дженнифер. — Я не люблю снов. Мне больше нравится действительность. Она посмотрела на него в упор, и он уже снова опустил глаза и не заметил этого. Он не прижимал ее к себе слишком крепко, иначе ему ничего не было бы видно. Дженнифер пожала плечами. Она любила спорт, ей нравились сильные и смелые мужчины. — Я люблю спорт, — сказала она. — Мне нравятся сильные и смелые мужчины, а сны я не люблю, я слишком живой человек. Она высвободилась из его рук, потому что пластинка страшно скрежеща тормозами остановилась. Этелиобиль без предупреждения опустил шлагбаум. Фолюбер поблагодарил ее за танец и хотел было удержать подле себя изящной и чарующей болтовней, но в тот самый миг, когда он было придумал поистине чарующую фразу, между ними протиснулся какой-то гнусный верзила и грубо обнял Дженнифер. Фолюбер в ужасе отступил на шаг, но Дженнифер только улыбалась, и он, сраженный, рухнул в глубокое кресло из бурдючной кожи. И загрустил, понимая, что и эта вечеринка, в сущности, будет такой же, как и другие, полный блеска и красивых девушек, не для него. Сестра Леобиле хотела открыть дверь, но замерла ошеломленная. Из-за двери послышался выстрел. Девушка прижала руку к колотящемуся сердцу, и дверь распахнулась от свирепого удара майоровой ноги. В его руке дымился пистолет, из которого он только что застрелил звонок. Его горчичные носки бросали вызов всему миру. — Я убил эту тварь, — сказал он. — Уберите, падаль. Но начала была сестра Леобиля и разрыдалась, потому что звонок был у них в доме так давно, что стал как бы членом семьи. Плача, она убежала к себе, а майор на радостях выкинул левое коленце и сунул пистолет в карман. Подошел Леобиль. Он простодушно протянул майору руку. Майор положил в нее огромный кусок дерьма, который подобрал у дверей дома. — Посторонитесь-ка, друг! — дрожащим от ярости голосом сказал он Леобилю. — Послушай, ты ведь не наломаешь дров? — Я тут все переломаю, — холодно сказал майор, оскалив зубы. Он подошел к Леобилю, сверля его невыносимым взглядом своего стеклянного глаза. — Так ты, приятель, болтаешь, будто я работаю, — сказал он. — Распускаешь слух, что я стал порядочным человеком? —